Инсценированные страницы романа Владимира Киселева «Девочка и птицелет». Часть вторая. Папа, мама и я были на похоронах Богдана Осиповича. Когда выносили гроб, играл милицейский оркестр, и Елена Евдокимовна, которую я видела, эта музыка была совсем непереносима, не плакала, но и не сказала, чтобы они прекратили. На кладбище поехали 3 автобуса, и было много людей, которых я не знала. Коля потом сказал мне, что и он многих не знает. Так, например, сильно плакала одна красивая молодая женщина в синтетической шубке и круглой пушистой шапке. Коля ее видел первый раз, но она говорила, что ей известно, каким хорошим человеком был Богдан Осипович. Покойный был одним из тех людей, которые желали людям счастливой жизни и помогали им жить счастливо. На поминках тоже было много народу. После Юрия Митрофановича, дяденьки с усами и палкой из нашего дома, о Колином отце говорил еще лысый толстый человек в очках и с одышкой, чем-то похожий на доктора. И его фамилия была Соколов. Да. Мы с покойным Богданом Галегой были друзьями. Мы вместе были на фронте, вместе ходили в разведку. И когда нам, разведчикам, однажды пришлось отходить, а он прикрывал отход, мы шли спокойно, не оглядываясь. Галега был из тех людей, которые стреляют до последнего патрона. Из надежных людей. А старый милиционер, его звали дядя Семен, сказал: «Вот, значит, как выходит», и покивал головой. Во время этих поминок случилось одно неприятное происшествие. Я заметила, что лицо у Коли как-то очень изменилось, стало напряженным и злым, когда он впился взглядом в дядю Семена. Они сидели рядом, и дядя Семен почему-то держал в руках такой большой складной ножик с зеленой пластмассовой ручкой. Откуда у вас этот нож? Что ты, мальчик? Это мы вместе с твоим покойным батей покупали. Одинаковые. Дайте его мне. Ну что ж, возьми на память. По-моему, все-таки телепатия существует в действительности. Мы с Колей шли вниз в сторону подола все время молча. Но лишь только я вспомнила о ноже с зеленой пластмассовой ручкой, Коля тотчас же повернулся ко мне. Знаешь, нам вернули батины вещи, но которые остались. Но такого ножа, как у дяди Семена, среди них нет. И дома я всюду искал, его тоже нет. Ты думаешь, это был тот самый нож? Нет, не знаю. Я теперь ничему не верю. Почему же ты все-таки убежден, что Богдана Осиповича убил кто-то? Батя никогда не пил водки или вина. А врачи после смерти установили, что он попал под трамвай пьяным. Батя никогда не курил. А у него в кармане нашли сигареты. Ну а если он в тот раз нарушил эту свою привычку? Ведь бывает, что... Нет, этого не может быть. Ты не знаешь, батя рассказывал, что на фронте он пил водку. И раз вызвал его полковник. А батя сделал вид, что не пьяный. И пошел со своим отделением в разведку. И закурил. И чуть не погубил своих товарищей, и чуть сам не погиб. И вот с тех пор он дал слово никогда не пить и не курить. А как это все произошло? В субботу часов в 7 батя сказал, что уйдет ненадолго по делу. Мать ему говорила, чтобы он не задерживался. Вечером должен был прийти Юрий Митрофанович. Ну, этот дяденька с усами и палкой из вашего дома. Батя сказал, что через 2 часа вернется, а если задержится, пусть Митрофанович его подождет. Юрий Митрофанович не пришел, и батя все не возвращался. В 11 часов вечера мать пошла к телефону-автомату и позвонила в отделение милиции, где батя работал. А ночью к нам пришли наш знакомый, дежурный из отделения, и какой-то человек в гражданском. Они сказали, что с батей случилось несчастье. Вот это здесь. Я со страхом посмотрела на рельсы. Мне казалось, что это место должно чем-то отличаться. Но оно было таким же, как и вся остальная улица. Это здесь. А теперь пойдем. Попробуем все-таки понять, как батя мог здесь оказаться. Зачем он сюда ходил? Ведь это не его район. Кого-то встретить... Что вы здесь делаете, ребята? Да так, ничего, дядя Семен. Здравствуйте. Здравствуйте. Пришли посмотреть на это место. Ну что ж, промокли. А я на дежурстве. Дядя Семен, а вы не знаете фамилии этого вагоновожатого? Ну, который... Знаю. Его фамилия Стыценко будет. А для чего он тебе? Да так... Мы пойдем, дядя Семен. До свидания. До свидания, ребята. Мы пошли дальше. Слева были какие-то мастерские с нелепым названием «Титан». И Коля сказал, что сюда его отец уж никак не мог ходить. А потом мы пришли на конечную остановку трамвая и дождались, когда подошел трамвай с вагоновожатым Стеценко. Он очень испугался, когда узнал, зачем мы пришли. Послушай, мальчик, я не убивал твоего отца. Ну, конечно, всякие случаи бывают на транспорте. Но в этом я не виноват. Ты сам пойми, меня бы не оставили на работе. Да и судили бы меня, если бы я сбил человека. А как это произошло? Ты видел, какой там спуск? Сразу не затормозишь. Лил дождь, и мне показалось, что через рельсы переходят на другую сторону вроде бы 3 человека. Я даже затормозил слегка. А потом вдруг увидел, прямо перед вагоном лежит человек. Я стал тормозить, но уже было поздно, и я толкнул его. Но я его не убивал. Голова у него была за рельсами, в сторонке. Я до нее даже не дотронулся. А при обследовании тут же на месте судебный врач обнаружил, что голова разбита. Значит, какие-то бандиты бросили его на рельсы. А вы говорили об этом следователю? Следователю? Следователь? Был при этом. Как так? Сразу бригада приехала из милиции с врачом и следователем. Отправились в поход по магазинам хозяйственных товаров. Папа сказал, что в продаже появился какой-то новый консервный нож, которого еще нет в его коллекции. Пока мы ходили по магазинам, пошел сильный снег, густой, хлопьями, настоящая метель. Мы побежали к троллейбусу, потому что папа был без шапки. В троллейбусе было совсем мало людей. Мы с папой сели рядом на сиденье, а за окном снег сыпал так густо, что ничего не было видно. Но снегопад вдруг утих, проглянуло солнце, и город засверкал, заискрился, а на снег бросились 1000 людей и машин, чтобы сгрести его с улиц и вывести за город. Вдоль всех улиц потянулись узенькие ледяные дорожки, которые в 2 счета успели раскатать ребята. В Киеве такие дорожки называют сколзанками, и я не знаю, как их называют в других местах. Мы с папой по очереди проехались по одной такой длинной сколзанке, а потом вернулись и снова проехали. На 3-й раз папа разбежался сильнее, чем я, налетел на меня и сбил с ног. И когда я упала, а он вслед за мной, на него сердито закричал прохожий с очень знакомым голосом. Что вы делаете? Как вам не стыдно? Я увидела, что это наш учитель математики, и сказала ему, что это мой папа. Папа? Удивительно. Неужели не ясно, что сколзанки нужно обходить? Иначе ничего не стоит, знаете ли, сломать ногу. И мы с папой, смущенные и мокрые от снега, отправились домой сушиться. Но пока мы ездили за этой новой консервной открывалкой и катались на сколзанке, в нашей жизни произошло очень важное событие. И произошло оно без меня. Как только мы с папой подошли к нашей двери, мы увидели, что к ней кнопкой прикреплена записка. Оля, когда вернешься, бегом ко мне. Получилось, В. Я сейчас, пап. Привет. Ой, ну где ты ходишь? Наши давно уже все здесь, да. И Коля тоже. Привет. Здравствуйте. Ну, видишь, пленка сокращается. Как настоящая мышца, почти на сантиметр. Да. Мы измеряли. Как это вам удалось? А вот, вот благодаря этому простому прибору, сделанному из обыкновенных ваночек для проявления фотографий. Вот так это. Это мы с Сережкой. Ну, Женька, и остальные, конечно. Папа говорит, чтобы мы отдали наш прибор в школу Евгении Лаврентьевне. Он говорит, что такой прибор может украсить любой химический кабинет. Конечно. А как же птицелёт? Ну, будет, и птицелёт будет. И даже робот когда-нибудь. Важно, что доказана принципиальная возможность. Вот. Конечно. Папа говорит, что Евгения Лаврентьевна всем нам поставит четвертные пятерки. Такого прибора нет ни в одной школе во всем мире. А мне? Ведь мы не учим химию. За что же мне поставить пятерку? За поведение. Тебе поставят пятерку. За благородное поведение. И снизят ее до тройки. За что? За то, что прожег кислотой свои форменные штаны. Сережа стал рассказывать о том, как мы сделаем небольшой птицелет, как Женька на нем будет летать в школу. Все смеялись, и даже Коля разошелся и сказал, что будет посылать вместо себя в школу робота. А у меня в голове почему-то все время вертелись строчки, которые складывались в новое стихотворение. Улицы розданы, детям словно клад. Тянутся сколзанки от угла до угла. Детям кататься не надоест, а взрослые боятся скользких мест. Не пришлось бы каяться, асфальт шуршав, к асфальту тянется их душа. А может, доверимся гладкости льда? Давайте проедемся, проедемся, да? Только и сегодня, учитель мой, сколзунки обходит стороной. В другое время я, конечно, очень бы радовалась и витиному прибору, и тому, что удалось добиться сокращения пленки почти на сантиметр, и тому, что сочинились новые стихи. Но сейчас я была занята мыслями об одном загадочном событии. И мне казалось, что мы с Колей приближаемся к разгадке того, кем был убит Богдан Осипович. Что он был убит, а не просто попал под трамвай. После того, что нам сказал вагоновожатый Стеценко, у меня уже не было никаких сомнений. Мы с Колей решили никому об этом не говорить, пока у нас не будет точных фактов. Но Коля случайно встретил на улице фронтового друга своего отца, лысого, похожего на доктора дяденьку, который так хорошо говорил на поминках о Богдане Осиповиче. Фамилия его была Соколов. Коля поделился с ним нашими наблюдениями и мыслями. Я тебя очень хорошо понимаю, Коля. Очень. И жаль мне, дорогой мой, тебя разочаровывать. Но, увы, это вполне возможно, что встретил мой верный товарищ Богдан каких-нибудь старых фронтовых друзей, вспомнил деньки и ночки военные и нарушил свой обычай не брать в рот ничего хмельного. Да не может этого быть. Вы же знаете отца. Верно, знаю. Хорошо знал, Коленька. Да ведь только и жизнь я знаю немного побольше твоего. Нарушил Богдан слово свое, а потом простое дело. Увидел на улице каких-то хулиганов, мало ли еще этой нечисти по нашей земле ползает. Забыл, наверное, Галега, что не в милицейском он, а в обыкновенном костюме. Захотел отвезти их в отделение, они и стукнули его. Да чтобы замести следы своего черного дела, бросили его под трамвай. Так-то, Калюша, хороший мой. А вы не думали, с кем из фронтовиков батя мог встречаться? Да ведь разве угадаешь? Порастерялись мы все после войны. Знаю только, что в Черкасах живет отставной полковник Романенко. Он командовал частью, где мы с Богданом служили. Давно я его не видал. А где в Черкасах? Этого я не знаю, сынок. Я бы не обратила на все это такого внимания, если бы не одно странное совпадение. Колин папа не курил, но среди вещей, которые отдали Колиной маме, был похожий на мыльницу пластмассовый портсигар с сигаретами. Коля сказал, что мы должны выяснить, что это за сигареты. Для этого мы отправились на табачную фабрику. Сначала нас не хотели туда пропускать, но после того, как узнали, зачем нам нужно, проводили прямо к начальнику сигаретного цеха. Ну, что я могу сказать? В сигареты входит смесь из многих сортов табака. Ну, настоящий специалист всегда может разобраться, из каких именно. Эти сигареты выпущены не больше как месяц назад, потому что в них есть греческий табак. А табак этой партии прибыл к нам совсем недавно. Ну, что касается сорта, это черкасский. Как вы сказали? Черкасский. Коля, но ведь в Черкасах живет фронтовой друг Богдана Осиповича, Романенко. Надо ехать в Черкасы. Кажется, что теперь у них всегда холодно. Хотя, когда я попробовала рукой печку, печка была горячей. С тех пор, как погиб Богдан Осипович, Елена Евдокимовна очень изменилась. Во-первых, у нее с лица не сходила какая-то приклеенная улыбка. А во-вторых, Коля говорил, что она с тех пор ни разу не заплакала. Елена Евдокимовна все забывала и ничему не удивлялась. Она ничуть не удивилась, что Коля ездил на день в Черкасы, и не спросила даже для чего. Зато я ждала результатов этой поездки с огромным нетерпением. Когда я пришла, Елена Евдокимовна и Коля сидели за столом и вязали сеточки авоськи. Вот вы и помирились с Колей. Будете опять вместе уроки делать? Будем. Ну, хорошо, занимайтесь. А я пока чай поставлю. Есть новости. Ну? Только не в Черкасах. Там в адресном бюро мне дали адреса нескольких Романенко. И все оказались не те. Один из них посоветовал мне пойти в военкомат. И там мне сказали, что полковник в отставке Романенко больше года тому назад переехал куда-то в Крым. Так. Тогда какие же новости? Понимаешь, Матя складывает сейчас всякие вещи. Ну, чтобы переезжать на новую квартиру. А я ей, ну, помогал. И вот когда вынимали вещи из шкафа, Мать сказала, чтобы я примерил батин пиджак. Я уже с ним одного роста, вот только худее. Ну. И в пиджаке лежал вот этот вот блокнот. Тут всего две записи. Смотри, вот. Первое. Не допускать загрязнение вещественных доказательств. Второе. Прикреплять ко всем вещественным доказательствам этикетки. Третье. Указывать на этикетки. Ну, это у них, наверное, такие занятия были. У бати в тетрадках много таких штук записано. А вот на следующей страничке смотри. Титан. Одно только слово. И обведено. Что же это значит? А это кое-что значит. Видишь, запись про вещественные доказательства сделана пером, чернилами. Ну? А титан записан карандашом. Вижу. Значит, они сделаны в разное время. Там лекция. А вот титан... Как ты думаешь, про что это? Ну... Может быть, про какого-нибудь сильного человека? Нет. Титан – это... Помнишь мастерские, когда мы на подол ходили? Помню. Важно было понять, куда ходил батя. И теперь мы, кажется, это поняли. А я не понимаю. Сам подумай, это было в субботу. В субботу выходной? Для чего Богдан Осипович мог пойти после работы в мастерские, когда там никого нет? А если там что-то хотели украсть? А батя про это узнал и пошел туда? Почему же он пошел один? И не в милицейской форме? Да. И без оружия. А кроме того, это не его район. В общем, в этом нужно разобраться. Послушай, Коля... Когда мы с тобой поссорились, и я сказала на тебя сам шитик. Ну и вообще, так я тогда была не права. Я это давно хотела тебе сказать. Вот. Мне кажется, это было так давно, как будто прошло уже... Много лет. И как будто мы тогда были совсем маленькими и смешными. Коля грустно улыбнулся, осторожно взял меня за косичку и несколько раз подергал ее. Он прежде никогда этого не делал. А я ему растрепала волосы. Я тоже прежде этого никогда не делала. И все-таки жалко мне, что этого больше не будет. В птицелета, и стихотворений, и другого. Я не хотел тебе говорить, но вот закончу четверть и больше не пойду в школу. Нет, то есть пойду, но в другую, в вечернюю. Мате трудно. Нужно мне идти на работу. Даже когда они стоят рядом, очевидно, все время находятся друг от друга на разном расстоянии. То ближе, то дальше. В зависимости от того, как они относятся друг к другу. И если бы была такая линейка, которой можно измерять это расстояние, то Коля, который недавно был совсем рядом, сейчас оказался бы за 100 километров. Я подумала, что он совсем большой и занят взрослыми и серьезными мыслями. А я... У меня есть теория. Человеку нужно, чтобы его любили. Это свойственно людям. Я знаю, что многим не хватает той любви, какую они имеют. А нашей семье, мне, папе и маме, той любви, какую мы имеем, вполне достаточно. И все-таки было бы хорошо, если бы Коля когда-нибудь еще так тихо подергал меня за косичку. А я растрепала ему волосы. Ну, а не поведает ли отцу своему дочь Ольга, каковы ее успехи на поприще науки? Неважные. Опять получила 3 по сочинению на вольную тему. Ага. Покажи-ка свою вольную тему. Давай, давай сюда, давай. Вот. Так. Золото. И железо. Ага. Интересно. Из золота делают разные драгоценные вещи, например, кольца. У моей мамы есть золотое обручальное кольцо. И когда я была маленькой. И когда я была маленькой, ага, оно мне очень нравилось, а теперь уже не нравится. Лучше бы кольца делали из железа, потому что, когда хотят узнать, богатое какое-нибудь государство или нет, то спрашивают не про то, сколько оно имеет золота, а про то, сколько оно вырабатывает железа, потому что именно железо – самый главный металл. А золото, которое называют благородным металлом, фактически металл кровавый. Я читала в какой-то книжке, что если бы все слезы, которые пролили из-за золота, собрать в одно место, то вышло бы целое море. Мы живем в новом социалистическом мире. У нас все природные богатства, все достижения науки, техники, культуры служат народу. Используются для того, чтобы жизнь людей становилась счастливее, интереснее, радостнее. Таков главный закон нашего светлого мира, мира социализма. Угу. Ну, и почему же тройка? Елизавета Карловна сказала, что поставила бы мне 5, так как тема моего сочинения правильная, и оно идейно по своему содержанию. Если б я не списала конец с «Комсомольской правды». А мне даже в голову не приходило, что Елизавета Карловна читает «Комсомольскую правду». Угу. Как можно запомнить, что где написано? Ой, для этого все-таки надо иметь очень хорошую память. Да, Оля Алексеева, это уже плагиат. Ты так чего доброго перепишешь, белеет парус одинокий, и скажешь, что это ты сама написала. На этом папа закончил нотацию, и мне показалось, что он совсем не огорчен моей тройкой. Мама мне это так легко бы не спустила. Евгения Лаврентьевна рассказала нам о гремучей смеси, смеси кислорода и водорода. Она рассказала, что еще в 18 веке французский химик по имени Де Розе сделал однажды такой странный опыт. Он решил проверить, можно ли дышать чистым водородом. Этот химик вдохнул водород, но ничего не почувствовал. И стал сомневаться в том, водород ли это. Тогда он, чудак, выдохнул для проверки этот газ на пламя горелки. Ну, а у него в легких, понятно, образовалась эта самая гремучая смесь. Я думал, что все мои зубы превращаются в пыль, рассказывал потом этот самый Де Розе, чудом оставшийся в живых. В эти дни меня не покидало странное ощущение, что все мы, вся наша компания, надышалась, как этот Де Розе, гремучей смесью, и с минуты на минуту мог произойти взрыв. Началось это с того, что Коля встретил меня утром в нашем парадном. Я напал на след. Вчера я решил постоять возле этих мастерских «Титан». Хотел посмотреть, может, покажется какой-нибудь человек, которого я прежде видел, и с которым мог встречаться батя. И знаешь, кто вышел из этих мастерских? Кто? Догадайся. Не знаю. А, никогда не догадаешься. Ну? Оттуда вышла та самая женщина, что приходила к нам на похороны. Ну, помнишь? В такой круглой шапке. Ты думаешь, что это она? Ну нет, ну что значит она? Нет, конечно. Но может, она связана с людьми, которые это сделали? Почему она раньше к нам никогда не приходила, а на похороны пришла? Что она делала в этом «Титане»? Я за ней шел до самой больницы, где она работает. Я 100 раз думал, что она меня заметит. За ней нужно следить. Нужно поговорить с ребятами. Мы собрались после уроков в нашем закоулке школьного двора. Слушай, что случилось? Сейчас узнаешь. Только я хочу предупредить. Это такое дело, что если растреплете... Ну, лишь бы ты сам не растрепал. Ну, что там такое? И я им рассказала всю историю сначала. Все, про что им было неизвестно до сегодняшнего дня. Так... Я знаю, кто убил Богдана Осиповича. Кто-то? Его убили шпионы. Они всегда так делают. Подожди, Женька. А как же следователь? Ну, ему же этот ваш вагоновожатый сказал, что через рельс переходили 3 человека. Сказал. Ну? И я ему первый сказал, что батя не пьющий. Но он не обратил внимания. Он какой-то этот бюрократ. В очках, в глаза не смотрит. А может, эта женщина в самом деле шпионка? Я видел такой венгерский фильм про шпионов. Там американского шпиона, может быть, не американского, ловят наши, ну, венгерские милиционеры. Они, конечно, переодетые. И когда они следят за этим шпионом, за ним идет сначала один в ресторан. А когда он выходит из ресторана, за ним идет уже другой. А потом, когда он садится в автобус, с ним садится третий. Поэтому он не может догадаться, что за ним следят. А потом за ним гонится на автомашине и ловит его. Предлагаю действовать по этому методу. Может быть, ты, Женька, и прав. Дело серьезное. Нужно все хорошо продумать. Ее звали Вера. Фамилия Старостенко. А по отчеству Петровна. Это мы выяснили в неотложной помощи, где она работает медсестрой. По виду она была молоденькой, но фактически оказалась совсем старой. Ей уже было 24 года. Мы следим за ней уже вторую неделю и ничего подозрительного пока что не заметили. Но однажды на переменке Витя собрал всю нашу компанию. Мы с Полей выяснили, для чего Вера Петровна Старостенко ходила в мастерские «Титан». Ну, говори, для чего? Кому? Она ходила туда к лысому дяденьке, что был с Богдан Осиповичем в разведке. Его фамилия Соколов. Но ведь он фронтовой друг твоего отца. И неужели ты думаешь... Мне еще неизвестно, какой он друг. Коля говорит, что он к ним заходил домой только один раз. Может быть, он и является резидентом. А как он оказался в «Титане»? Ну, кажется, он там работает. Но ведь ты, Коля, с ним советовался. Спрашивал у него про фронтовых друзей твоего папы. Это-то и плохо. Потому что Коля, возможно, насторожил этого резидента. Теперь мы должны установить за мастерскими «Титан» такое наблюдение, чтобы ни одна птица не могла пролететь незаметно. Витя нарисовал схему, где какие посты у нас будут расположены и как пост с постом должен связываться. В тот день я дежурила с Женькой Ивановым, а на другом посту стоял Коля. Женька ему помахала рукой, но Коля сделал вид, что он нас не замечает. В это время к тротуару подъехала серая «Волга». Из «Волги» вылез какой-то человек в шляпе и очках. Он подошел к Коле, что-то сказал ему и потащил за руку в машину. Коля сопротивлялся, но он втолкнул его в «Волгу», и она тронулась. Мы подбежали к другой «Волге». В ней за рулем сидел совсем молодой шофер и читал книгу. Пожалуйста, скорее! Вон за той машиной серый! Ну, скорее, они увезли Колю, нашего товарища! Да за какой машины? Да вы что, сбесили, что ли? Что вам тут да такое? Дяденька, ну скорее, они его убьют! Они убили его папу, его тоже убьют! Женька заплакал и кричал так, что водитель включил мотор, и мы помчались. На Крещатике мы, наконец, обогнали эту серую «Волгу», и я увидела в ней Колю и закричала: «Вот он!» А наш водитель резко затормозил перед самым носом той серой «Волги», схватил в руки большой гаечный ключ и выскочил из машины. Подбежал милиционер, еще какие-то люди. Наш водитель крикнул: «Там бандиты!» И из серой «Волги» тогда вышли два человека, а за ними Коля. Один из этих людей что-то шепнул милиционеру и показал ему красную книжечку. Я услышала слово «прокуратура». А Коля подошел к нам и сказал, что дяденька в шляпе и очках и есть тот самый следователь. Следователь посмотрел на нас и сукоризной покачал головой. В тот день, ребята, я на вас очень рассердился. Ну, проходите. Присаживайтесь, присаживайтесь. Можно, можно, можно. Да, рассердился. Ну, когда вы слежку и погоню-то устроили, а? Вы мешали нам, ребят. Очень мешали. А я ведь Колю увез, потому что с ним могли расправиться так же, как с его отцом. Ведь преступники знали, что вы за ними следите. Ну, хотя вы выслеживали хорошую, честную женщину, медсестру Старостенко, которая в мастерские «Титан» ходила случайно к своей знакомой. Она ведь никакого отношения к преступникам не имела. Я ведь специально тогда сказал, что Богдан Осипович в нетрезвом состоянии попал под трамвай, чтобы усыпить бдительность этой шайки. А что они убили Колиного отца, это мне было ясно сразу. Богдан Осипович обратил внимание, что маленький магазинчик в его районе на Владимирском базаре не сдает деньги инкассатору. Он выяснил, что товары, ну, кожаные пояса, ремешочки для часов, сумочки, этот магазинчик получает из мастерских «Титан». Вот Богдан Осипович и пошел в этот «Титан» и встретил там знакомого своего, Соколова. Он там начальником работал. А этот лысый Соколов никогда и не был с Богданом Осиповичем в разведке, а только лежал с ним в госпитале и там слышал от Богдана Осиповича про разведчиков. Ну так вот, этот Соколов, его сообщники пытались втянуть Колиного отца в свои преступные дела. Ну а когда он отказался продать свою честь и совесть за деньги, они его убили. И влили в него бутылку водки, засунули в карман сигареты, ну, чтобы замести следы преступления. Вот этот самый Соколов железным молотком несколько раз ударил Богдана Осиповича. А потом его под трамвай подложили. Да. У Соколова дома в батарее отопления мы нашли целый склад золота. Кольца, золотые цепочки и монеты. Даже золотые зубы. Ой, какой чёрт. Вот так, ребята. Сердился на вас. Но все-таки скажу. Если вы после школы пойдете дальше по нашей части учиться, то количество неразгаданных преступлений в этом мире очень уменьшится. Я всегда перед сном слушаю хорошую музыку. В соседней квартире, вход в нее из другого подъезда, вечером всегда негромко играет радио. Я очень люблю моего папу, очень люблю мою маму. И очень люблю Елену Евдокимовну, и пожилого милиционера дядю Семена, и еще очень многих людей. И я еще напишу стихи о том, как я их люблю, и о том, что когда я вырасту, любой из тех, кого я так люблю, сможет прийти ко мне, когда захочет, и я буду готова поделиться с ним всем, что у меня есть. и каждое слово в этих стихах будет правдой. Я ненавижу этого Соколова и тех, кто расстреливает коммунистов, и тех, кто убивает женщин и детей. Ненавижу. Снова добываем реактивы, делаем химические опыты и мечтаем о своем птицелете. И я верю, мы еще полетим на этой чудо-машине над нашим хорошим Киевом.